будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя. Коснулись воды губами, и мы будем вместе всю ночь. И я скажу тебе скипси-трак. Я скажу тебе скипси-трак. Тоже, что день, но жарче. Это вода, в ней яд прочь. Это мы коснулись воды губами. И мы будем вместе. ночь. Я скажу тебе, скипси трак, я скажу тебе, скипси трак. Чуки-чуки. Сцены. никогда не станем никогда не станем старше.